Глава 13. С Новым годом! Когда все покончили с едой и блюда унесли, Франческа Саботини с микрофоном в руке объявилась в самом центре двора и в течение 10 минут благодарила всех спонсоров гала-представления. А потом представила доктора Луиджи Бардолини, заметив, что методы, позволившие ему научиться дельфиньей речи, могут оказаться полезными и при разговоре с внеземлянами. Ричард Уэйкфилд пропал, когда Франческа только собиралась заговорить. Он решил отыскать комнату для отдыха, а заодно новую дозу спиртного. Его сопровождали две пышные актрисы-итальянки, от всей души смехом отвечавшие на его шутки. На прощание он помахал Николь рукой и подмигнул, указывая ей на обеих женщин, словно их присутствие объясняло его поступок. «Повезло тебе, Ричард», – улыбалась про себя Николь. «Пусть один из нас, социальных неудачников, повеселится». Она смотрела, как Франческа изящно переходит через мостик, чтобы отодвинуть толпу от воды. Бардолини и его дельфинов было плохо видно. Франческа была в облегающем черном платье с открытым плечом. Спереди по нему разлетались звезды. Пояс был перевязан золотистым шарфом. Длинные светлые волосы были расчесаны и сколоты на затылке. «Ну, это место для тебя», – думала Николь, искренне восхищаясь непринужденностью итальянки в этой толпе. Доктор Бардолини начал первое отделение своего дельфиньего шоу, и внимание Николь обратилось к водяному кольцу. Луиджи Бардолини принадлежал к числу тех противоречивых персон, чьи работы в науке отличаются блеском, но все же не настолько оригинальны, как полагают сами их авторы. Действительно, Бардолини изобрел уникальный способ общения с дельфинами, выделил и определил звуки, соответствующие 30 или 40 глаголам в объемистом багаже издаваемых дельфинами звуков. Но оба его дельфина, хотя он неоднократно утверждал обратное, конечно же, не могли сдавать никаких вступительных экзаменов. Увы, ученое сообщество 22 века сошлось на том, что когда головоломную или заумную теорию нельзя подтвердить, и тем более когда в ней усматривался забавный оттенок, то и прочие открытия того же автора, какими бы весомыми они ни казались, были дискредитированы. Этот подход укрепил в науке эндемический консерватизм. Явление не слишком здоровое. В отличие от большинства ученых, Бардолини прекрасно держался перед камерой. Представление завершилось соревнованием его самых знаменитых дельфинов – Эмилио и Эмилии – с двумя гидами виллы, выбранными по жребию для этого аттракциона. Сравнительный тест на интеллект был построен невероятно просто. На четырех электронных экранах – одна пара в воде, другая под открытым небом – были показаны таблицы из 9 квадратов в 3 ряда. Последний квадрат в правом нижнем углу оставался пустым. 8 остальных были заполнены разнообразными картинками и фигурками. Соревнующиеся, дельфины и люди, должны были, проглядев ряды и столбцы, подставить в пробел нужную фигурку из 8 предложенных на втором экране. На решение каждой задачи предоставлялась минута. У дельфинов в воде и у людей на суше была клавиатура с 8 кнопками. Нажимая их пальцем или носом, можно было зафиксировать свой выбор. Первые несколько задач не составили сложности ни для людей, ни для дельфинов. В левом углу первой матрицы был один белый круг, во втором столбце первого ряда их было 2, а в третьем – 3. Первый элемент второго ряда был тоже круг, но закрашенный наполовину, а последний начинался уже с полностью черного круга. Решить эти задачи было очень легко. Конечно, в свободном углу должны оказаться 3 черных круга. Потом были предложены задачи посложнее. В каждом последовательном случае добавлялись новые сложности. Люди сделали первую ошибку в 8-й таблице, дельфины – в 9-й. Всего доктор Бардолини предложил соревнующимся 16 задач. В последней из них комбинировалось уже 10 меняющихся элементов, так что определить их правильную комбинацию было достаточно сложно. В итоге оказалась ничья. 12-12. Обе соревнующиеся пары поклонились, сорвав аплодисменты. Представление показалось Николь захватывающим. Она не испытывала особого доверия к словам доктора Бардолини, уверявшего, что состязание ведется честно и без подготовки. Но это было не столь важно. Ее заинтересовал сам принцип, положенный в основу соревнования – умение манипулировать знаками и выявлять тенденции и в самом деле определяет уровень интеллекта. «Чем еще можно измерить этот синтез?» – думала она. «В детях и во взрослых». Николь тоже попыталась участвовать в опыте наравне с соревнующимися людьми и дельфинами и правильно решила первые 13 задач. В 14-й из-за невнимательности допустила элементарную ошибку, а 15-ю решила правильно. Как раз к тому моменту, когда прозвенел звонок, извещая об окончании отведенного на решение времени. К 16-й ей даже не было понятно, как приступать. «Ну а вы, Романе?» – думала она, глядя, как возвратившаяся к микрофону Франческо представляет Жюльена Леклерка, зазнобу Женевьевы. Сумели бы вы дать правильные ответы на все 16 вопросов за 1/10 долю предложенного времени? Или за сотую? Судорожно глотнув, она осознала весь диапазон возможностей. А если за 1 000 000-ную? Я и не жил, пока не встретил тебя. Я не любил, пока не видел тебя. Ласковая мелодия со старой записи напомнила Николь события 15-летней давности. Она танцевала тогда с другим и еще верила, что любовь способна преобразить мир. Неправильно истолковав движение ее тела, Жюльен Леклерк поближе привлек ее к себе. Николь решила не сопротивляться. Она ощущала усталость, и если не стараться себя обмануть, было недурно впервые за последние несколько лет оказаться в объятиях мужчины. Свое обещание Женевьеве она выполнила. Когда месье Леклерк закончил свое недолгое выступление, Николь подошла к французскому певцу и передала ему письмецо дочери. Как она и предполагала, тот истолковал ее поступок вполне определенным образом. Они проговорили до тех пор, пока Франческа не объявила, что официальные увеселения закончились и будут продолжены только после полуночи. А пока гости вольны есть, пить и плясать под записи. Жюльен предложил свою руку Николь и отвел ее к портику, где они и танцевали теперь. Жюльену было чуть больше 30, но этот симпатичный и приятный мужчина не нравился Николь. Она считала, что он слишком самовлюблен, все время толковал о себе самом и не позволял перевести беседу на другие темы. Кроме голоса у несомненно одаренного певца не было иных заметных достоинств. Но... рассудила Николь, подмечая на себе взгляды прочих гостей. «Танцор он неплохой. Лучше танцевать, чем глядеть на танцующих». Когда музыка смолкла, к ним подошла Франческа. «Рада за тебя, Николь», – проговорила она с вполне натуральной улыбкой. «Просто счастлива видеть тебя развлекающейся». Она протянула вперед небольшой поднос с дюжиной темных шоколадных шариков, покрытых легкой белой глазурью. «Фантастически вкусно». «Я заказала их специально для экипажа Ньютона». Николь взяла одну из шоколадок и отправила в рот. Вкус оказался восхитительным. «Позволь попросить тебя кое о чем», – продолжила Франческа после некоторой паузы. «Я так и не сумела получить у тебя интервью, а наша почта свидетельствует, что миллионы людей хотели бы узнать о тебе побольше. Не могла бы ты сейчас зайти в нашу студию и уделить мне 10-15 минут, перед наступлением Нового года?» Николь внимательно посмотрела на Франческу. Внутренний голос предупреждал о чем-то, но разум не хотел слышать сигнала тревоги. Отвечал за нее Жюльен Леклерк, пока обе женщины глядели друг на друга. «Пресса вечно кличет вас загадочной космической дамой, снежной королевой. Докажите всем, что вы нормальная здоровая женщина. Я это уже ощутил сегодня». «Почему бы и нет?» Наконец решилась Николь, забывая про внутренний голос. «Во всяком случае, здесь можно обойтись без папа и Женевьевы». И они отправились к временной студии. На другой стороне портика Николь заметила Такагиси. Прислонившись к колонне, он беседовал с тремя японскими бизнесменами в строгих деловых костюмах. «Минуточку», – попросила Николь у спутников. «Я скоро вернусь». «Танэси синэн, Такагиси-сан!» «С Новым годом, господин Такагиси, японский!» Приветствовала его Николь. Японский ученый вздрогнул и повернулся к ней с улыбкой. Он представил Николь своим собеседникам, и все поклонами выразили уважение красивой и многого добившейся даме. Такагиси начал вежливую беседу. «О, генки десука?» «Как вы поживаете, японский?» – спросил он. «О, кагесама де?» «Хорошо, благодарю вас, японский», – ответила Николь и, склоняясь к уху японского космонавта, зашептала. «В моем распоряжении только минута. Я хотела сказать вам, что, тщательно исследовав все материалы, пришла к тому же выводу, что и ваш личный врач. О подобной аномалии сердца не обязательно извещать медицинскую комиссию». Выражение на лице доктора Такагиси было такое, словно он сию секунду узнал, что его жена разрешилась от бремени здоровым мальчишкой. Он начал говорить что-то приятное, Николь, но потом вспомнил, что окружен соотечественниками. «Домо арригато годзаимас». «Очень большое спасибо, японский», — ответил он уходящий Николь, теплым взглядом выражая всю глубину своих чувств. Танцующим шагом впорхнув в студию между Франческой и Жюльеном Леклерком, Николь чувствовала себя просто изумительно. Она охотно позировала фотографом, пока синьора Сабатини не известила ее, что камеры подготовлены к интервью. Николь прикупила черносмородиного коктейля с шампанским, не переставая переговариваться с Жюльеном. Наконец она уселась возле Франчески под осветительными лампами. «Как это здорово!» – вспомнила Николь короткий разговор с Такагиси, что я имела возможность помочь этому блестящему ученому. Первый вопрос Франчески оказался достаточно невинным. Она спросила Николь, не опасается ли та приближающегося старта в космос. «Конечно!» – ответила Николь и живо описала тренировки, которыми занимался экипаж Ньютона, готовясь к полету. Разговор шел на английском. Вопросы следовали один за другим. Николь рассказала, какой видит свою роль в экспедиции, что надеется обнаружить на Раме-2. «Не представляю. Знаю только, что все наши открытия окажутся чрезвычайно интересными». И как попала в космическую академию. Через 5 минут Николь почувствовала себя раскованно и расслабилась. Ей показалось, что они с Франческой попали в тон. Потом журналистка задала 3 личных вопроса. Об отце, о матери Николь и племени Сануфа в республике Берег Слоновой Кости. Официальное название – Республика Кот-д'Ивуар, французский, государство в Западной Африке. Третий – об их жизни с Женевьевой. Особых усилий ответ не потребовал, но к последнему вопросу Франчески Николь оказалась совершенно неподготовленной. «Фотографии Женевьевы говорят, что ее кожа светлее вашей», произнесла Франческа тем же тоном и в той же манере, в которой задавала все предыдущие вопросы. «Цвет кожи вашей дочери позволяет предполагать, что ее отец был белым». Николь ощутила учащенное биение сердца, и время словно остановилось. Внезапный поток эмоций вдруг охватил ее. Она боялась, что вот-вот заплачет. В памяти всплыло зеркало и ясное отражение в нем – 2 сплетенных в пылу страсти тел. Николь тяжело вздохнула. Она поглядела вниз, пытаясь вновь почувствовать спокойствие. «Глупая женщина!» – укоряла она себя, сопротивляясь смешанному чувству гнева, боли и воспоминаний о прежней любви, волной нахлынувшему на нее. «Думать надо было!» Снова подступили слезы, и она попыталась успокоиться. Посмотрела на осветительные лампы и на Франческу. Золотые блестки на платье итальянки сами собой сложились в рисунок. Или это лишь показалось, Николь? Голова кошки с горящими глазами и острыми зубами, проглядывающими из чуть приоткрытой пасти. Наконец, когда, наверное, уже миновала целая вечность, Николь почувствовала, что владеет собой. Она сердито поглядела на Франческу. «Non voglio parlare di quello». «Я не хочу говорить об этом», – спокойно отвечала Николь по-итальянски. «Abbiamo terminato questa intervista». «Интервью закончено». Она встала и, почувствовав, что коленки трясутся, вновь села. Пленка в камерах еще крутилась. Николь глубоко вздохнула, потом поднялась и вышла из импровизированной студии. Ей хотелось бежать. Бежать отсюда подальше, чтобы только оказаться наедине с собой. Но это было невозможно. Немыслимо. Жюльен сразу сгробастал ее и, грозя пальцем Франческе, проговорил: «Ну и сука!» Николь окружали люди, и все они говорили одновременно. Ей пришлось напрячь сметенный слух и зрение. Вдали Николь расслышала полузнакомый мотив, но только когда мелодия повторилась несколько раз, осознала, что это шотландская застольная. Жюльен обнимал ее за плечи и страстно пел. За ними следовало еще человек с 20 подхватывающих припев. Механически Николь пропела последнюю строчку и попыталась удержать равновесие. К ее губам припал влажный, жадный рот, и деловитый язык попытался разжать ее губы и забраться внутрь. Жюльен лихорадочно целовал ее. Фотографы вокруг с упоением щелкали, шум был невероятный. Голова Николь закружилась. Она почувствовала, что вот-вот упадет в обморок. С трудом, отчаянно сопротивляясь, она наконец высвободилась из крепких объятий Жюльена. Пошатнувшись, Николь отступила назад, столкнувшись с Реджи Уилсоном. Он отбросил ее в сторону, чтобы скорее добраться до другой пары, вкушавшей новогодний поцелуй во вспышках фотографов. Николь без всякого интереса смотрела ему вслед, словно вдруг оказалась в театре марионеток или в каком-то сне. Реджи растащил целующихся и уже занес руку, чтобы ударить мужчину. Франческа Саботини остановила его, пока смущенный Дэвид Браун приходил в себя после ее объятий. «Руки прочь, негодяй!» – вопил Реджи, все еще угрожая американскому ученому. «Думаешь, я не знал, чем вы тут занимаетесь?» Николь не верила своим глазам. Все это не имело никакого смысла. Буквально через какие-то секунды комната заполнилась агентами службы безопасности. Николь среди многих ускользнула из комнаты, пока в ней восстанавливали порядок. Выходя из студии, она прошла мимо Элейн Браун, сидевшей в портике, прислонясь спиной к колонне. Николь уже случалось встречаться с Элейн в Далласе. Они тогда понравились друг другу. Николь летала туда, чтобы переговорить с врачом Дэвида Брауна о его аллергии. Теперь же заметно пьяная Элейн не была настроена на разговор. «А ты – дерьмо!» – услыхала Николь ее бормотание. «Зачем только я показала тебе результаты до публикации? Все было бы тогда иначе!» Николь оставила вечеринку, как только нашла транспорт до Рима. Трудно даже представить такое, но Франческа пыталась проводить ее до лимузина, словно ничего не случилось. Николь коротко и резко отклонила все ее услуги и вышла одна. Когда она возвращалась в гостиницу, пошел снег. Сконцентрировав свое внимание на кружащих хлопьях, Николь скоро сумела в достаточной степени очистить рассудок и припомнить события недавнего вечера. В одном она была совершенно уверена. В предложенном ей шоколадном шарике было замешано нечто сильное и необычное. Николь никогда еще не была так близка к полной потере власти над собой. «Наверное, она дала конфету и Уилсону», — думала Николь. «Так еще можно объяснить эту бурю страстей». «Но почему?» — вновь спросила она себя. «Чего хотела добиться итальянка?» Оказавшись в номере, она быстро приготовилась ко сну. Как только Николь собралась выключить свет, раздался легкий стук в дверь. Она прислушалась, но в течение нескольких секунд не было слышно ни звука. Николь уже решила, что это слуг подвел ее, когда стук повторился. Запахнувшись в гостиничный халат, она осторожно приблизилась к запертой двери. «Кто там?» – спросила громко, но не слишком уверенно. «Назовитесь!» Она услышала легкое царапание, и в щель под дверью вполз сложенный листок бумаги. Все еще с опаской, встревоженная Николь подобрала листок и развернула. Там, алфавитом Сенуфа, племени ее матери, написаны были три слова: «Раната», «Оме», «Здесь». Среди Сенуфа Николь звали Ранатой. От волнения и испуга Николь распахнула дверь, даже не проверив на мониторе, кто стоит за ней. футах в 10 от двери стоял древний старик с морщинистым лицом, разрисованным зелеными и белыми горизонтальными полосами. На нем было длинное зеленое одеяние племени, похожее на балахон, золотые завитушки и узоры которого вроде бы не складывались в осмысленный рисунок. «Оме!» – проговорила Николь, ощущая, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. «Что ты здесь делаешь?» – спросила она на Сенуфа. Чернокожий старик молчал. В правой руке он держал камень и небольшой фиал. Немного помедлив, он направился прямо в комнату. С каждым его шагом Николь отступала назад. Глаза старика словно приковывали к себе ее взгляд. Когда оба оказались посреди ее номера, старик, стоя в 3 или 4 футах от Николь, поднял глаза к потолку и заговорил нараспев. Это был ритуальный напев Сенуфо, благословляющий, дарующий удачу. Шаманы племени веками отгоняли этим напевом злых духов. Закончив речитатив, древний Оме вновь поглядел на свою правнучку и очень медленно заговорил. «Раната», — начал он, — «Оме знает, когда близка беда. В хрониках племени написано, что 300-летний старик оградит от злых демонов женщину, не имеющую друга. Но Оме не сможет более охранять Ранату, когда она оставит королевство Минове. Вот», — сказал он, беря ее за руку и вкладывая в ладонь фиал и камень. «Пусть Раната не разлучается с ними». Николь опустила глаза на камень. Гладкий полированный овал около 8 дюймов длиной и 4 дюймов шириной. На молочно-белой поверхности камня змеились странные бурые линии. Маленький зеленый фиал величиной был с дорожный флакончик духов. «Вода из озера мудрости может помочь Ранате», — проговорил Ома. «Раната сама узнает время пить». Склонив голову на бок, он снова дотошно повторил все заклинания, на этот раз с зажмуренными глазами. Николь, озадаченная и молчаливая, стояла возле него, сжимая камень и фиал в правой руке. Закончив пение, Ома выкрикнул 3 слова, которых Николь не поняла, а потом резко повернулся и направился к двери. Вздрогнув, она бросилась следом за ним в коридор, чтобы увидеть, как за дверьми лифта исчезло зеленое пятно.